Глава 19. Неделя пролетела как один день. За эти 7 дней я впервые за долгие месяцы почувствовала, что такое жить, а не просто существовать. Каждое утро начиналось с завтрака, который готовила тетя Вера. Она вставала в 6 утра, как заведенная, и к 7 на столе уже стояли каша, омлет, свежие фрукты и травяной чай. «Завтракать нужно плотно», — говорила она, наблюдая, как я ем. «Особенно беременным. День длинный, силы понадобятся». Сама тетя Вера завтракала стоя, одновременно просматривая почту на телефоне и отвечая на звонки. Энергии в ней было столько, что казалось, она способна горы свернуть. «Алло?» «Да, Михалыч, слушаю». «Что значит «не успеваем»? Я же говорила, срок жесткий. Нет, никаких переносов». «Заказчик платит за то, чтобы было все вовремя. Разбирайтесь, добавляйте людей, работайте в 2 смены, но к пятнице все должно быть готово». Она говорила жестко, без лишних слов, и я понимала, с такими людьми не спорят. Авторитет тети Веры чувствовался даже через телефон. В первый же день она отвезла меня в частную клинику, дорогую, с мраморными полами и картинами на стенах. «Нам нужен лучший гинеколог», сказала она администратору, даже не поинтересовавшись ценами. «Для моей племянницы. Она беременна». «Конечно, Вера Николаевна». Администратор явно знала тетю. «Доктор Смирнова свободна через полчаса». «Отлично. И полное обследование сразу. Все анализы, УЗИ, что там еще беременным нужно». Я хотела возразить, что это слишком дорого, но тетя Вера остановила меня взглядом. «Записывайте на фамилию Краснова», — добавила она, — «Светлана Николаевна Краснова». Я удивленно посмотрела на нее. Об этом мы не договаривались. «Тетя Вера, потом поговорим», — коротко сказала она. Доктор Смирнова оказалась приятной женщиной лет 45, спокойной и внимательной. Она тщательно меня осмотрела, назначила анализы, сделала УЗИ. «Все в порядке», — сказала она, показывая экран. «Ребенок развивается нормально, соответствует сроку. Пол пока определить сложно, но к следующему УЗИ уже будет видно». «А здоровье?» — забеспокоилась тетя Вера. «У нее был сильный стресс последние месяцы». «По результатам обследования серьезных проблем нет. Немного анемия, но это поправимо. Главное — покой, правильное питание и отсутствие стрессов». «Обеспечим», — твердо сказала тетя Вера. Выходя из клиники, я спросила, «Зачем вы сказали, что я Краснова? Документы же еще не поменяла». «А администратор что, паспорт спрашивала?» — усмехнулась тетя Вера. «Здесь меня знают, я постоянный клиент. Сказала, что ты моя племянница, и все, вопросов нет. А когда документы поменяем, все будет официально». Я поражалась ее напору и энергии. Казалось, для тети Веры не существует нерешаемых проблем, есть только препятствия, которые нужно обойти или снести. Каждый день мы гуляли по городу. Новосибирск оказался больше и красивее, чем я предполагала. Широкие проспекты, современные торговые центры, старинные здания в центре. Тетя Вера показывала мне свои объекты, жилые комплексы, офисные здания. «Вот этот дом строили 2 года назад», — рассказывала она, останавливаясь у высотки из стекла и бетона. «Заказчик хотел сэкономить на материалах, а я говорю, не буду строить дерьмо. Лучше меньше заработаю, но репутацию не запорчу». «И что, согласился?» «А куда деваться? Другие подрядчики обещали золотые горы, а когда дело до серьезной работы дошло, все слились. Остались только мы». Пришлось платить нормальные деньги. Она говорила об этом с гордостью человека, который знает себе цену и не готов на компромиссы. Вечерами мы долго разговаривали на кухне. Тетя Вера рассказывала о своей жизни, о том, как строила бизнес, как переживала смерть сына и развод с мужем. «Знаешь, что меня спасло?» — говорила она, потягивая вечерний чай. «Работа. Когда Димка погиб, я думала, все, конец. Зачем жить дальше? Сидела дома, ни с кем не общалась. А потом поняла, можно сдохнуть от горя, а можно сделать что-то важное в память о нем». «И вы создали фирму?» Не сразу. Сначала пошла работать простым прорабом, не сидеть же дома с этим козлом мужем. А потом поняла, могу лучше, чем те дяди, которые руководят. И начала свое дело. Димка хотел быть архитектором. Значит, я буду строить то, что он мог бы спроектировать. «А про мужа не жалеете?» «Что жалеть?» — фыркнула тетя Вера. «Он показал свое истинное лицо, когда мне тяжело было. Вместо поддержки начал на сторону ходить. Говорил, что я депрессивная, что со мной жить невозможно. А я и не заставляла. Дверь была открыта». Я рассказывала ей о своей жизни с Игорем, как постепенно теряла себя, как превращалась в красивую куклу, как боялась каждого его взгляда и слова. «Классический абьюзер», — качала головой тетя Вера. «Таких много. Сначала очаровывают, потом изолируют, потом контролируют. А жертва думает, это любовь». Я правда думала, что он меня любит. «Света, любовь — это когда хотят, чтобы ты была счастлива, а не когда хотят тебя контролировать. Запомни это». Дни проходили спокойно и размеренно. Я много читала. Тетя Вера притащила гору книг о беременности, о воспитании детей, о женской психологии. Готовила простые блюда, когда тетя была на работе. Изучала город, ездила в центр, ходила по музеям. Постепенно я чувствовала, как возвращается вкус к жизни. Краски становились ярче, еда вкуснее, сон спокойнее. Страх, который неделями сжимал грудь, медленно отступал. К концу недели я уже чувствовала себя почти как дома. Квартира тети Веры стала родной, город знакомым, а сама тетя близким человеком, на которого можно положиться. «Знаешь, что меня больше всего удивляет?» — сказала я ей как-то вечером. «Что?» «Ваша энергия. Кажется, что вас ничто не может остановить». «А что меня остановит?» — удивилась тетя Вера. «Мне 60 лет. У меня есть деньги, здоровье, свое дело. Мужика нет, и хрен с ним. Детей нет, но есть теперь ты». Спустя еще неделю, когда я уже полностью освоилась в новой жизни, случилось то, чего я ждала и одновременно боялась. Утром за завтраком я решила проверить свой статус на сайте госуслуг. Руки дрожали, когда я вводила логин и пароль. А вдруг Игорь передумал? Вдруг решил, что не хочет разводиться? Вдруг начал что-то подозревать? Но страница загрузилась, и я увидела. Семейное положение не состоит в браке. Дата расторжения брака — неделю назад. «Тетя Вера!» — позвала я, чувствуя, как внутри все переворачивается от облегчения. «Смотрите!» Она подошла, взглянула на экран и кивнула с удовлетворением. «Вот отлично! Теперь ты официально свободна!» Она отпила кофе. «Значит, сегодня едем менять документы. Я уже все договорилась». «Как договорились?» «А ты не думай как. У меня везде люди есть». Тетя Вера достала телефон. «Алло, Лена?» «Да, это Вера Краснова. Мы сегодня приедем с племянницей». «Да, все документы готовы. В 2 часа?» «Отлично, будем». Она положила трубку и посмотрела на меня. «Собирайся. В 2 у нас назначено в ЗАГСе. Будешь Красновой официально». «А документы какие нужны?» «Уже все готово. Справка о том, что ты моя племянница, заявление о смене фамилии, паспорт...» Тетя Вера махнула рукой. «Не твоя забота. Главное решить, какое отчество хочешь». «Отчество?» «Конечно. Николаевну возьмешь, как у меня, или оставишь свое?» Я подумала. Олеговна от отца, которого почти не помнила. Николаевна от тети Веры, которая стала мне ближе родного человека. «Николаевну», — сказала я твердо. «Вот и правильно. Светлана Николаевна Краснова. Звучит солидно». В 1 часа дня мы выехали в центр города. Тетя Вера была за рулем своего внедорожника, а я сидела рядом и нервничала. «Волнуешься?» — спросила она. «Немного. А вдруг что-то пойдет не так?» «Что может пойти не так?» — фыркнула тетя Вера. «Я же говорю, все схвачено. Лена работает в ЗАГСе уже 15 лет, мы с ней еще в школе учились. Она все правильно оформит. ЗАГС располагался в старинном здании в центре города. Мы поднялись на второй этаж, где нас встретила женщина с добрыми глазами и теплой улыбкой. «Вера, привет!» — обняла она тетю. «А это твоя племянница?» «Да, Света. Знакомься». «Лена, мы с ней с 5 класса дружим». «Очень приятно», — сказала Лена, пожимая мне руку. «Вера мне рассказывала. Трудная ситуация была, да?» «Да», — кивнула я. «Ну ничего, теперь все наладится. Проходите в кабинет, оформим все как положено». Кабинет был небольшим, уютным, с фотографиями счастливых молодоженов на стенах. Лена села за стол, достала папку с документами. «Значит так», — сказала она деловито. «Заявление о смене фамилии и отчества у нас есть. Справка о родственных связях тоже. Паспорт ваш...» — она полистала документы. «Все в порядке. Основание — желание носить фамилию родственника. Мотивы указывать не обязательно». «А долго оформляется?» — спросила я. «Обычно месяц, но у нас особый случай», — улыбнулась Лена. «Для Веры можно и быстрее. Дня через 3 документы будут готовы». «Отлично», — сказала тетя Вера. «А паспорт когда поменяем?» «Как только свидетельство о смене имени получите, сразу в паспортный стол. Там тоже договорюсь, дня за 2 сделают». Мы расписались в нужных местах, поставили печати. Я смотрела на бумаги и понимала, еще несколько дней, и от Светланы Соколовой не останется и следа. Останется только Светлана Краснова. Племянница, успешный бизнес-вумен, будущая мать, свободная женщина. «Все готово», — сказала Лена, складывая документы в папку. «В пятницу приходите, заберете свидетельство». «Спасибо огромное», — сказала я. «Да не за что. Вера мне не раз помогала. Теперь моя очередь». Выходя из ЗАГСа, я чувствовала странную легкость, словно с плеч упал огромный груз. Скоро у меня будут новые документы, новое имя, новая жизнь. «Ну что, довольна?» — спросила тетя Вера, когда мы шли к машине. «Очень. А если Игорь что-то заподозрит?» «Что заподозрит?» Тетя Вера села в машину и завела мотор. «Он же сам сказал, что больше тебя видеть не хочет. Развелся официально. Для него ты умерла вместе с ребенком. А если вдруг сунется, у меня связи хорошие. Объясню ему, что в Новосибирске его не ждут». Мы ехали домой через весь город, и я смотрела в окно на знакомые уже улицы. Мой город, мой дом, моя новая жизнь. «Тетя Вера», — сказала я, когда мы поднимались в лифте, — «а что я буду делать дальше? Работать где-то?» «Работать будешь, конечно, но сначала родишь, окрепнешь, а потом видно будет, может, в мою фирму пойдешь. Мне нужен человек по документообороту. А может, что-то свое найдешь». «А с ребенком как?» «А что с ребенком?» — удивилась тетя Вера. «Няню наймем, в детский сад отдадим. Думаешь, я буду требовать, чтобы ты дома сидела? Я не твой бывший муж». Дома мы приготовили ужин, рыбу с овощами и салат. За тихим разговором неспешно поужинали и, достав из холодильника нежнейший творожный пирог, устроились в гостиной за журнальным столиком. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказала тетя Вера, разливая чай по чашкам. «О чем?» «О том, что твоя мать была бы горда. Ты сумела вырваться из лап ненормального, защитить ребенка, начать новую жизнь. Не каждая на такое способна». «Если бы не вы...» «Ерунда. Я только помогла, а решение принимала ты сама, и очень правильное решение». Мы пили чай и строили планы. Детская комната, которую нужно будет обустроить, коляска, кроватка, все необходимое для малыша, курсы для беременных, которые стоило бы посещать. «А имя уже придумала?» — спросила тетя Вера. «Если девочка, хочу назвать Викторией, в честь победы». «Хорошее имя. А если мальчик?» «Не знаю еще. Может быть, Дмитрий, в память о вашем сыне?» Тетя Вера замолчала, и я увидела, как в ее глазах блеснули слезы. «Спасибо, девочка», — сказала она тихо. «Димка был бы рад». Вечером я лежала в своей кровати и думала о том, как изменилась моя жизнь. Месяц назад я жила в коммуналке, работала за копейки и боялась каждого звонка в дверь. А теперь у меня есть дом, семья, защита и новое имя, которое никто не связывает с прошлым. Светлана Николаевна Краснова. Я произнесла это имя вслух и улыбнулась. Оно звучало сильно, уверенно, как имя женщины, которая не боится жизни.